Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И мы с вами и сегодняшним вечером продолжаем бояться, наверное. Продолжаем говорить о трусости. Мы очень много не договорили в прошлый понедельник. И, наверное, так и не обсудили, собственно, что же такое трусость. Ну, например, чем трусость отличается от страха? Или от боязни, как иногда говорят русские. Почему эти слова такие разные? Мы понимаем, что они разные. Страх и трусость. Что это за человек такой, которого мы зовем трусом? Что это за личность? Ну и, наконец, мы так и не договорили тему о том, может ли войти трусость, или вот эта самая фраза «я боюсь», как характеристика целого общества, нашего современного или сталинского. В общем, мы с вами по-прежнему пытаемся разобраться в слове «трусость» здесь, сегодня, в эфире программы «Серебряные нити». И делаем мы это по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон этот 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – тот самый телефон, по которому вы можете рассказать, какого человека мы называем трусом, и в каких ситуациях мы это делаем. Чем трусость отличается от страха? Мне кажется, это очень важные вопросы сегодня. И мы можем поговорить о них по телефону 495-956-1514. Вообще, я не уверен, что существует на свете музыка, которой можно проиллюстрировать трусость. Потому что написать музыку, спеть ее – это всегда поступок, это всегда публика, это всегда некое преодоление собственных страхов, мне так кажется. И тут я вспомнил, точнее говоря, мне напомнили наши коллекционеры музыкальные, что вообще-то была одна классическая песня о трусости. Это была одна из самых популярных песен 20 века. И в песне этой, может быть, поется не столько о трусости, сколько о той ее форме, которая невероятно актуальна для нас сегодня. Содержание этой песни примерно такое. Ну, конечно, я буду очень кратким. Песня эта шахтерская. Точнее говоря, она была написана композитором Мерлом Трэвисом для своего отца-шахтера. И о нем. Суть слов этой песни примерно такая. Я родился в дождливую и безрадостную погоду, и с тех пор в моей жизни все так же дождливо и безрадостно. И каждый день я прихожу на работу и добываю уголь, и сгружаю его я все время в тележку или в вагонетку, и отправляю наверх, и мой босс хлопает меня по плечу. Но все это бессмысленно, потому что каждый день я добываю и гружу в вагонетку 16 тонн угля, и ничего в моей жизни не меняется. Все те же долги, все те же серые будни, все тот же дождь наверху, и я ничего не могу изменить. Я не могу уехать отсюда, потому что я боюсь, что в другой жизни будет еще хуже. Я не могу стать другим. Я не могу измениться, поэтому каждый день я иду, гружу свои 16 тонн. Ну и, конечно, любители музыки по словам 16 тонн, узнали эту знаменитую мелодию. Мы сегодня устроим день одной песни и послушаем, как разные исполнители на разных языках ее поют. Вот совершенно шикарное классическое исполнение. Say a man is made out of mud. Muscle and blood, skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You know, 16 tons. Now we're living in a loving world. Now say, Peter, don't you call me ghost. I owe my soul to the company's store. And oh yeah, yeah, yeah. And oh Lord. Well, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I put it to the mine. Say it will bless my soul, you know. 16 tons, now we're living a lovely old England. Now say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Can make me walk no line. 16 tons, now we're a lonely old England. Now say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Then my switchblade will, you know. 16 tons, now we're living another day older, deeper in death. Now say, Peter, you call me 'cause I can't go. I owe my soul. Песню эту знают многие. Вот содержание ее, которое с годами менялось, как-то мало кому остается известным. Эта песня о невозможности преодоления какого-то, какой-то привычки, какого-то стереотипа, как мне кажется, невероятно важное для нас. Вообще, слово «трусость» почему-то в прошлой передаче в основном у нас приобретало такой политический оттенок. Ну, это, наверное, особенность такая национальная. У нас все приобретает политический оттенок. Но вот, например, гораздо более хорошо знакомая каждому из нас вещь, которая называется трусостью, как мне кажется, в личной жизни. Вот, что может быть не совсем связано, но тем не менее, как мне кажется, очень искренне сказал один из наших слушателей до начала эфира на нашем автоответчике. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я не то что скряга, а такой прижимистый насчет душевного тепла. Женщина, с которой знаком больше 20 лет, разбила эту чашу. Было, конечно, больно. Я всяко разное ругался на нее, ну, мысленно. А потом подумал, пусть живет, как знает, только без меня. Страх – это боязнь потерять себя, свое лицо. Может быть, через это нужно пройти, как через стыд, через боль, через унижение, чтобы понять, впрочем, я сам не знаю, что понять. Спасибо, что вы слушали. Ну, я не знаю, как услышали это вы, а я это слышу примерно так. Похоже, что это история о 20 годах мужской трусости по отношению к женщине. Только вот опять именно трусости, а не страха. Потому что если мужчина был рядом с женщиной на протяжении 20 лет, он что, все время испытывал страх по отношению к ней? Нет, видимо, Дмитрий все-таки прав. То, что происходило, это именно трусость. Трусость потерять свое лицо. Правда? Так я его слышу. Это, наверное, очень сложное дело взять и признаться как-то в средствах массовой информации вот в такой вот вещи. Мы не всегда умеем извиняться, но, в общем, это достаточно смелый поступок человека, который был трусливый. Похоже, что он звучит примерно так. «Прости меня за трусость». И, может быть, от этого Дмитрий так точно и определяет, что же такое трусость. «Трусость», — говорит он, — это страх потерять свое лицо. Только вот есть ли оно у нас? Перешагнуть через собственную трусость надо ради того же, Дмитрий. Ради того, чтобы найти свое лицо. Для того, чтобы понять, какой же ты на самом деле без вот этой самой придуманной тобой оболочки, которая и является трусостью. В общем-то, это всегда страшно. Трудность, трусость – это трудность переступить через то, что ты считаешь своим собственным лицом. Давайте начнем с этого определения. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Я вот слышал, вы разговариваете часто о легендах языческих, вот эллинских, да? Ну, не знаю, мне кажется, эти боги, это были древние люди, но мне кажется, самое интересное, это Ариадна. А я думаю, что они были древние боги. Ну, увидим. Ну вот, но Ариадна, история нас рассудит. Она как раз лекарство от трусости, и Ариадна по-гречески означает супружеская верность. Абсолютно точно. Ну вот, и еще хотел сказать, что вот мне лично кажется, что как бы если не бояться истинного Бога, то будешь бояться кого-то другого, там Сталина или еще кого-нибудь, или Гитлера. Так, все-таки, что же такое трусость? Ну, правда, раз уж и вы про Сталина или про Гитлера, я ведь хочу сказать вот какую вещь. Ну, народ был, действительно был в жутком страхе. Но ведь наш народ нельзя же обозвать трусом никак, правда? Нельзя же обозвать трусом народ, который, ну пусть под плеткой Сталина, поднял первые пятилетки, построил космические корабли в лагерях, во всяком случае спроектировал, и победил в Отечественной войне. И однако, и тем не менее, и несмотря ни на что, этот народ действительно всегда имел какую-то странную своеобразную трусость. Трусость даже бороться за своего истинного Бога. Ну, правда, так легко было разрушать церкви. Большинство селян, я имею в виду конец 20-х, 30-е годы, просто стояло и смотрело. Некоторые еще и радостно гикали. Вот тех самых прихожан, которые были там 10 лет назад прихожаны. Можно ли это назвать трусостью? Как вы думаете, Дмитрий? И какие боги, и какие, я про нас говорю, конечно, и какие боги являются истинными? Истинный Бог, который сотворил небо и землю и все, и который не подвержен страстям и трусостью то же самое. Трус это враг. Вы знаете... Но это я немножко упрощаю, но... Великий христианский философ Киркегор как-то говорил так, что трусость... Это утрата свободы, вы только вдумайтесь, утрата свободы на уровне духа. И происходит она всегда от отсутствия внутреннего содержания. Он один из немногих философов, которые писали о трусости, и говорил, что такая утрата свободы представляет из себя либо пассивную активность. Сидим на кухне и злобно клянем все, что происходит. Либо активную пассивность. То есть говорим, вперед батьки в пекло не лезь. Главное не человек, а коллектив. И главное слушаться начальства. Тогда все будет хорошо. Похоже, что мы говорим о похожих вещах. Трусость... Это утрата свободы человеческого духа, которая происходит от отсутствия в человеке внутреннего содержания. Не так важно, как называется это внутреннее содержание. Это внутреннее содержание может быть даже, может даже называться социализмом или материализмом, или теорией эволюции Дарвина. Это не так важно. Важно. А можно сказать? Да. Но я не знаю, мне вот кажется, все-таки, вот с одной стороны, ей сказано, что сила моя в немощи проявляется. Вот Христос в Гефсиманском саду, он молился, доминует меня чаша сия, но однако же он как бы львенок победивший. А с другой стороны, все-таки лжеучение, это все-таки как бы фараоново зломудрие, вот там Марс там, и те, кто на него опирается, ранят неисцельно руку, да, и даже вот то, что вы говорите, Фрейд и Юнг, они очень весьма сомнительные, да, там Юнгу мерещилось, как дерьмо падает на церкви и так далее. Сомнительные с точки зрения некого другого внутреннего содержания. Я, к сожалению, и вы тоже, Дмитрий, не имеем права в психологической передаче, ну, как бы ставить какие-то точки над «и». Потому что мне в таком разговоре все время хочется спросить, а судьи кто? Ну вот есть судья, истинный Бог. Альфа и Омега. Он судья. Он судья. Значит, потому, давайте, потому, мы, да, значит давайте мы с вами не будем пытаться здесь судить. Ну он умолился более всех, а поэтому и судья. А иначе бы он не был судьей. Ну, и я-то призываю только к одному. Давайте немножечко умолимся и не будем здесь судить последователей Маркса, последователей масонства, последователей Юнга, последователей научного атеизма, любых последователей, любых измов. Просто дело в том, что для того, чтобы не быть трусом, Любая из этих теорий, точно так же, как и христианство, должно быть чем-то, что существует у человека внутри, составляет его внутреннее содержание. А человек, который ходит в церковь для того, чтобы отмаливать грехи, ну или для того, чтобы соблюдать светскую вежливость, является человеком, которого принудили прийти в церковь некие социальные обстоятельства. Стало быть, он может называть себя христианином сколько угодно, он приходит в церковь от трусости. Она не является его внутренним содержанием. Мужчина, который 20 лет, наверное, я так слышу вот этот звонок, пытался сделать предложение женщине, и так и не смог, является трусом, потому что он поддерживал отношения с женщиной, которая не стала внутренним содержанием его сердца. Я так это понимаю. Или стала. И тогда он преодолеет вот этот самый барьер, эту самую границу трусости. А вот по поводу сталинизма, у нас как раз есть еще один звонок, который мы записали на автоответчик до начала эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Хотел бы сказать несколько слов по теме передачи «Трусость». Вообще-то более актуальную тему, конечно, придумать трудно, чем трусость. Вот вы говорили о Сталине, об отсутствии массового протеста. Конечно, Сталин заложил основы общества, в плоти кровь которого вошла трусость. Животный страх людей, живущих под гнетом власти роковой. То, что мы имеем сейчас, это конец, венец, итог, результат. В ответ на то, что происходит, полное молчание народа, отсутствие мнения народного. Что представляет вообще картина сталинской эпохи? Общественная ложь и фальшь, несоответствие между словом и делом, полное уничтожение чести и совести. Вообще-то Сталин физически и духовно нес с собой смерть, физическую и духовную. Вообще сейчас народ духовно сломлен. Ведь об этом в прошлый раз запальчиво, гневно говорила женщина, радиослушница. Сталин уничтожал человечество советское на генетическом уровне. Загублена великая идея. Но ведь в социализме было много достойного. И никто не желает отделить преступление от живой идеи. Плюют советской прошлой люди, которые получили бесплатное высшее образование, отдельные квартиры и прочее, прочее, прочее. Вообще-то плеваться во что-то действительно можно только из трусости. Но сейчас все плюются. Давайте будем плеваться вместе. Поскольку, если пользоваться вот все тем же самым определением Киркегора, плюются в свое прошлое люди, лишенные внутреннего содержания. Трусы. Поскольку каким же образом иначе можно плеваться в свое прошлое? Добрый вечер, Ирина. Понедельник была последняя, помните, может быть, мой звонок был последним. Да, конечно. Я сейчас не согласна со звонком на автоответчике, что мы плюемся в прошлое. У моего отца была жизнь загублена в сталинский период. Он так и называл его вонючий грузин. Я не понимала, почему он это говорит, честно говорю, пока не началось вот это вот раскрутка, чтобы в прошлом. Он так говорил, вонючий грузин. не могла понять. Не обижайтесь, пожалуйста. Подождите. Ирина, мы обязательно сделаем о Сталине отдельную передачу. Я хочу запомнить звонок свой в понедельник, что наш народ недостойно, чтобы его... Я поправлюсь. Сказала, что на эту тему нужно говорить. На эту тему говорить не нужно никогда про страх. Потому что наш народ недостоин, чтобы его права отстаивали, чтобы за него боролись. Потому что большинство, я повторяю, трусов, и так будет у нас всегда. У нас в психологии крепостного права рабское. Ну, пожалуй, Ирина только подтверждает истинность этого звонка. Предыдущего я имею в виду. Проблема ведь заключается в том, что все равно, раз Ирина говорит, у нас рабский народ, значит, она в первую очередь саму себя признает трусом, правда? А как иначе? Она же говорит не у вас, а у нас рабская психология. Да нет, мне кажется, что у нас психология, лишенная внутреннего содержания. И от этого, как только в ней появлялось содержание внешнее, ну, например, враг в лице фашизма, наш народ набирался такого количества храбрости, что, наверное, подавляющее большинство народов мира может этому позавидовать. Только дайте вот это вот внутреннее содержание. Очень трудно искать его самому. Нас отучили искать это внутреннее содержание. Может, во времена крепостничества, а может быть, в те самые сталинские времена. И поэтому, как бы мы его ни искали, мне кажется, что самое главное, что это понять, что в тебе внутреннее содержание есть. Есть. Даже если это внутреннее содержание составляет вот те самые 16 тонн чувства бессмысленности и страха. Oh, I went to work in a delicatessen, hat 30 Tuller und plenty zu fressen. Die Ballerbus promised me a real gedille, instead of gedille I catched me a killer. You load 16 tons of hard salami, corn beef, roll beef and hot pastrami. I hock a rind, everything gets to essen. I hold my new shoe to the delicatessen. I was born one morning and I gave a geschrei. My mishpuche was happy, it was a holiday. I wanted my bottle, I felt real chipper. I didn't get nothing cause it was Yom Kippur. 16 tons all kinds smoked fishes, latkes, blintzes and hasty knishes. Oh Lordy, let me schnell to the promised land. A fire auf dem Boss soll werden verbrennt. Tate und Mame, they wanted a baby, a girl for sure or a boy chicken baby. When Papi saw me, he said, noise, what's this? She said, call the oil, there's gonna be a bris. You load 16 tons of bob and pitcher, kish, kebab and haliva. To eat a piece kishki, you must have koyach, just like a stain, it lays in your boyer. Ich hab es schwer, just like a Jürg, who gets a vacation, a nächtiger Tag. A finsterer Leben, I'm telling you boys, come space our time, there's no bread in the hoise. You load 16 tons of lecker and tegel, herring, miss lilies, goat, hazel and bagel. You need to schleppen just like a fair. Here's a two mere mention, is taking bread. Серебряные нити. Ну вот, как вы понимаете, это был еврейский вариант, точнее, такая пародия музыкальная в стиле клизмер на 16 тонн. Надо сказать, что песня эта всегда, во всяком случае, долгие десятилетия использовалась людьми по всей Европе и в Америке для того, чтобы преодолевать страх. Вот набираться сил и вытаскивать себя из болота, заставлять себя действовать, заставлять себя меняться. Прямо противоположно ее содержанию. Я надеюсь, что у нас тоже когда-нибудь проявятся такие же песни. Доброй ночи, Вадим. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я хотел бы немного поспорить вас с вами по поводу внутреннего... Да я сегодня ничего особого и не сказал. Не успел. Нет, много чего интересного и хорошего. Я считаю, я так думаю, что страх – это... Вот как раз он отражает внутреннее содержание человека. То есть это реакция его на внешние воздействия, или на свои мысли, или на что-либо еще, которая вызывает у него боязнь утратить что-либо ценное для него. А трусость – это, собственно, понятие социальное. То есть если чисто арифметически говорить, это насколько часто человек испытывает страх по сравнению со всеми другими. Если слишком часто, значит, вроде он трусливый. Если не слишком часто, вроде не трусливый. А с точки зрения социальной, ну, даже так вот я бы сказал, это соотношение внутреннего и внешнего. И как в том числе сам себя человек оценивает, как он свое внутреннее состояние соотносит с внешней средой. То есть каков он на фоне всех остальных. И тем не менее, смотрите, Вадим, мы используем характеристику слова «трус» вовсе не для того, чтобы охарактеризовать социальное положение человека. Мы так говорим о личности. Соотношение по отношению к другим, насколько он... Более того... Социальном, насколько он часто по отношению к другим испытывает страх и показывает это. Или сам это ощущает, что он чаще других испытывает страх... В таких ситуациях, каких другие не испытывают его. То есть он себя может тоже ощущать трусом. И в этом смысле понятие социальное, я бы сказал. Спасибо. Спасибо большое. Я не думаю, что понятия вообще делятся на социальные и психологические. Дело в том, что страх, с моей точки зрения, это некая сиюминутная реакция. Что-то вроде рефлекса, да? Человека, который боится высоты, даже часто боится высоты, живя там на высоком этаже дома, вряд ли даже его родная жена называет трусом, есть у меня такое подозрение. Как бы человека, который садится высоты и, например, садится за руль автомобиля, вы тоже трусом не назовете. Человека, который боится лифтов, ну, как бы внутренний страх, фобия и трусость для нас понятия абсолютно разные. Доброй ночи. Кто следующий у нас? Сергей? Да. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Можем сказать немножко про современную трусость. Тут надо просто, когда говорить о трусости, надо примеры смелости приводить. Вот я сейчас считаю, что в современном уровне трусость, это верх трусости, это проявил Янукович, когда он полностью как бы сдал Украину. Трусость сейчас, в настоящее время, со стороны философов, психологов, психиатров и так далее, не говорить политологии, о современной политологии. О чем? О политологии, о современной политологии. То есть смелость, я могу привести смелость, это Русского, это Хасбулатов, это генерал Лебедь, генерал Рохлин. Ну, я понятно. А смелость, это верх смелости, это Фидель Кастро, 360 покушений. Это Уго Чавес, это Венесуэла. А вот это как вариант смелости. То есть берем как бы мечи и пистолеты. Мы перестали говорить про политику вообще. Мы перестали говорить про то, что сокращается площадь, то есть со времен, как шагреневая кожа. Мы радуемся, что у нас Россия, но было СССР. Вот сейчас такое событие важное на Северном полюсе. Понимаете, мы сейчас боимся говорить о политологии, у нас генетический страх после Сталина. Вот Китай, пример социализма, это же феноменально, он занял $3 триллиона, и полностью взял все заводы, построил. И сейчас США задолжала $1 триллион. То есть это прекрасный пример развития. Появление, например, песни про Буша с матом. Это Владимир Вольфович Жириновский великолепно просто сделал. С Ираком, как он смело сидел на туалете, прямо там, это конкретно. И как он смело заявлял, прекрасно заявление смело, о том, что он всех возьмет, посадит в поезд и отвезет в Сибирь. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Ну, я принял свое обвинение, то есть обвинение Сергея в трусости в силу того, что мы не говорим о политологии. Однако это не дает никак, вот ни на шаг приблизиться к пониманию того, что же все-таки такое трусость. Доброй ночи. Маргарита, да? Да, здравствуйте. Я совершенно согласна с вами в том, что страх – это реакция сиюминутная. Это реакция защитная, она дана нам Богом для того, чтобы мы не шагали в пропасть, не глядя. Вот. Боязнь возникает тогда, когда мы осознаем, что можем что-то потерять. А вот трусость – это уже результат нашей реакции, результат как бы вот движения души, движения сердца. И вот возьмем курицу, которая защищает своих цыплят, возьмем мать, которая защищает своего ребенка, возьмем отца, который защищает своего ребенка, возьмем воина, который защищает любимую родину, возьмем эгоиста, который защищает вот свое личное я, да? Но везде присутствует любовь. Вот какая бы она искорюженная, извращенная ни была, но присутствует любовь. И вот это содержание, которое дает нам возможность говорить о трусости или геройстве, это любовь. И Бог, он начинается и заканчивается любовью. Поэтому трус – это тот, у кого мало любви, кто в своем сердце не имеет того, что защищать. А герой... Это и есть, возможно, внутреннее содержание. Если да. Тебе нечего защищать и нечего любить, у тебя и нет. Но, скорее всего, что ты окажешься трусом, неожиданно даже для самого себя. Да, скорее всего, это так. И мне кажется, что есть еще одна очень важная сторона. Во всяком случае, сторона, о которой надо сказать. Маргарита, вы здесь еще? Я вас перебил, да? И еще хочется сказать, что когда человек чувствует себя большим, а большим он чувствует себя тогда, когда единение есть в сердце, миром, с ближними, тогда у него есть сила на геройство. А когда человек не чувствует вот этого единения, может быть, он прекрасный человек, очень яркая личность, но вот какая-то травма, может быть, или что-то вот не дает ему чувства вот этого единения со Вселенной, с миром, с Богом, с ближними, тогда он тоже, к сожалению, может быть, к удивлению для себя, обнаружит в себе трусость. Спасибо. До свидания. Спасибо большое вам, поскольку мне кажется, что вы, собственно, и поставили очень много точек над «и». Я лишь хотел сказать вот что. Трусость – это неспособность переступить. Трудность – это неспособность переступить через свои собственные границы. Это любовь даже не к самому себе, а к тому, что мы называем самим собой. Трусость, как это ни странно, это не признание того, что в мире существует страх. «Я люблю» всегда означает, что мой любимый может умереть или уйти. «Я люблю» всегда означает ответственность. А ответственность и смерть всегда связаны со страхом. Я хочу сказать, что трусость – это неспособность признать реальность страха. Это бегство от страха, неспособность пойти ему навстречу, открыться. Доброй ночи. Кто в эфире у нас еще есть? Анатолий, доброй ночи. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Последняя минута осталась. Евгеньевич, на самом деле, как бы вы уже практически все сказали, я бы хотел только сказать то, что на самом деле, на мой взгляд, трусость – это состояние духа человека, каждого индивидуального человека. И если он как бы не внутри себя, как бы в душе своей, не является сбалансированной гармоничной личностью, то отсюда возник, уже трусость возникает как, ну, последствия, так скажем. И поэтому можно сейчас, вот как многие говорили, там, вот Сталин, вот там, можно Петра привести в пример, Грозного. В те времена тоже были некоторые подобные вещи. И это все только внешнее проявление именно внутреннего неустройства человека, его внутренних составляющих, неумение заниматься, ну, как бы, неумением осознать самого себя, своих целей в первую очередь, и самопознать. Отсюда уже как бы начинаем валить там на политику, на религию, на церковь, на коммунизм и на всех остальных. На самом деле... Спасибо. Спасибо большое. Так как время наше истекло, я хочу сказать только две вещи. Ну, раз я успел сегодня вспомнить Киркегора, то я уже скажу, что для Киркегора страх обладал абсолютной воспитательной ценностью. Именно страх и движение человека навстречу страху пожирает в человеке все конечное и учит человека вверять себя вечности и провидения. Человек, который не ведает, что такое страх, собственно говоря, и является трусом, потому что не ведать страха нельзя. Можно бежать от этой мысли и изолировать себя от всех форм страха и вместе с ними от этого ощущения необычайно важного присутствия в жизни чего-то иного, которое, наверное, наиболее общим именем называется именно любовью. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи. Appena fui al mondo mi ritrovai in un gran cielo più alto che mai, e poi per istinto quello che fu mi misi in fila per salire lassù e l'ascensore partì ed ero con gli altri tra i bimbi di un colore che è diverso dal mio, ognuno una speranza dentro sé. Челентано прощается с вами в этой песне. Un uomo sparò e i miei primi sogni lui già me li rubò, ragazzi, andiamo su, saliamo perché in cima al grattacielo tutto meglio è, il mondo ci appartiene, siamo figli suoi, qui non c'ha posto chi ride di noi. Ed un bel giorno vidi entrar lei, di quel suo sorriso io mi innamorai, a salire fino in cima con me vorrà, legati insieme fondo anelli e un destino a metà, e ancora oggi io continuo a star su, i piani che ho salito non li conto.